Ле Годуэн возвращался домой после одной из своих таинственных отлучек, когда услышал на почетном дворе Бюсси радостные крики. Он вошел во двор и увидел, с какой радостью конюши окружили лошадь, нетерпеливо ожидая, на чью долю достанется честь подержать лошадь графа, который не сошел еще с нее. «Благодарю, — говорил им Бюсси, — за ваше участие. Вы радуетесь, что я еще жив? Вы не верите глазам своим? Это я, друзья мои, это я. Помогите же этому достойному дворянину сойти с лошади и оказывайте ему такое же уважение, как если бы он был принцем крови». Бюсси не напрасно сказал последние слова. Слуги сначала не обратили никакого внимания на старика. По скромной одежде, далеко уже не модной, и по старой пегой лошади они приняли его за какого-нибудь старого отставного конюшева, привезенного графом из провинции. Но после приказания Бюсси все засуетились около старого дворянина. Ле Годуэн по обыкновению своему глядел на происходившее, смеясь из-под тишка, и только серьезный вид Бюсси согнал улыбку с веселого открытого лица молодого доктора. «Скорей приготовьте комнату господину барону», — распорядился Бюсси. «Которую?» — спросили разом несколько голосов. «Лучшую? Мою?» И, соскочив с лошади, Бюсси подал старику руку, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, стараясь принять его еще с большим почетом, нежели с каким сам был принят им. Барон де Меридор принимал все почести без сопротивления и почти без воли, подобно тому, как мы иногда предаемся увлекательным мечтам, заносящим нас в фантастические страны царства воображения и мрака. Барону принесли золоченый кубок, и Бюсси сам налил в него вино гостеприимства. «Благодарю, благодарю», — говорил старик, — «но скоро ли мы отправимся туда, куда должны идти?» «Скоро, барон, будьте спокойны. Предстоящее свидание осчастливит не вас одних, но и меня». «Неужели? Вы всю дорогу говорили мне речи, смысла которых я не понимаю». «Я говорю, барон, и говорил, что провидение хранит благородные сердца и творит чудеса в их пользу». Барон с изумлением посмотрел на Бюсси, но Бюсси, почтительно поклонившись и сказав, что сейчас вернется, ушел с улыбкой на лице.